Глава 7. Мередит. Градусник пищит, и я с надеждой смотрю на маленький экранчик, когда Маркус достает его из моего рта. 36,7. Мужчина говорит так, словно у меня все еще лихорадка. Идешь на поправку. Я закатываю глаза. Еще бы. Ты продержал меня в кровати почти 3 недели. Уже апрель заканчивается, а я побывала в 4 местах. В гостиной, в туалете, в ванной и в этой дурацкой кровати. Я ворчу, как старая бабка. Но как бы вели себя другие, если бы их держали в закрытом помещении столько дней? Маркус улыбается во весь рот. Его веселит мое поведение. Не выдерживаю и, достав подушку из-под головы, ударяю его со всей дури. Мужчина удивляется, но не теряется и подхватывает мою идею, схватив вторую подушку и легонько бьет меня. Не могу сдержать улыбку. Этот грозный, высокий мужчина с каменными мышцами нанес удар, будто он маленький муравей. Маркус думает, что я хрупкая фарфоровая фигурка. Хотя в каком-то смысле это прогресс. Мне так кажется, по крайней мере. Но несмотря на более или менее наладившиеся отношения между нами, я не могла перестать думать о том, что Маркус видел меня голой. Периодически этот факт, думаю, всплывает и в его голове. Поэтому он отводил глаза, выдерживал дистанцию, но больше не уходил надолго. Только уезжал на пару часов в город, привозя свежую еду и корм для животных. В мае начнется сезон гроз. Маркус словно готовил бункер на случай ядерной войны. Несколько раз приезжала команда уборщиков. После их великолепной работы дом сверкал. А вот с учебой дела обстоят так себе. Я отстала от программы и давно не выполняла работы. Конечно, все руководство Академии пошло мне навстречу. Да и я без окончания этого курса легко поступлю в любой университет Лиги Плеща. Боюсь, из-за предстоящих перебоев с интернетом нагнать все будет трудно. Я поступила в Англию, потому что дедушка учился там и очень хотел, чтобы я была профессионалом в бизнесе, чтобы не смогла уничтожить семейную компанию. По этой же причине до моего выпуска бизнесом стал руководить поверенный, а не кто-то из родителей. Дедушка в гробу перевернулся бы, если бы отец или мать зашли на порог головного офиса. Как будто у меня не было причины, чтобы не выпускать тебя из кровати. Маркус приподнимает правую бровь, намекая на мое падение. На его красивых губах играет самодовольная ухмылка. Маркус почти похож на мальчишку, беспечно улыбающегося из-за девушки. В уголках его глаз цвета ледников появляются маленькие морщинки. А улыбка полностью отвлекает внимание от шрамов на носу, брови и под нижней губой. «Сегодня еще отлежишься, а завтра можем провести урок верховой езды. Прогулки сейчас не подойдут, слишком грязно». В окне видно, что снег почти растаял, что произошло удивительно быстро. Возле дома его почти нет, но в лесу еще есть маленькие сугробы. Дорожки, по которым Маркус ездит на рыбалку, выглядят как каша из грязи, и даже пикап с трудом мог преодолеть их. Стану и падаю лицом в одеяло. Я скоро сойду с ума в этой золотой клетке. Маркус ободряюще похлопывает меня по плечу. Его пальцы всегда такие горячие, словно у него постоянная лихорадка, а от редких прикосновений в груди становится очень тепло. Пока не понимаю, что заставляет меня трепетать рядом с Маркусом. «Давай хотя бы посмотрим что-нибудь», — жалобно прошу я, утыкаясь носом в одеяло. «Что угодно», — соглашается Маркус. Я вкрадчиво улыбаюсь и уточняю. «Согласен даже на Гарри Поттера?» Маркус кривится, но соглашается. Недавно он рассказал, что его сын каждый месяц заставлял его пересматривать все фильмы. Говоря о сыне, Маркус не объяснил, где он и сколько ему лет. Я видела несколько старых снимков с маленьким парнишкой. На них Маркус немногим старше меня. Так что он должен был стать отцом в очень раннем возрасте. Интересно, а где мать Кайла? И общается ли с ней мой... опекун денег? Понятия не имею, какова его роль в моей жизни. «Спускайся, а я пока включу диск и принесу обед», — говорит Маркус и покидает мою спальню. Не могу сдержать смешок. Он, наверное, единственный знакомый мне человек, который до сих пор пользуется DVD-проигрывателем. Стоит помнить о том, что он был другом отца и что он почти его ровесник. Между нами пропасть в 15 лет. Отложив тарелку, пытаюсь сосредоточиться на фильме, но меня съедает любопытство. Я держалась долго. В моей голове накопилось много вопросов. Например, отношения между Маркусом и моими родителями. Я помню, что он сказал в нашу первую встречу, и не могу стереть его слова из памяти. Поворачиваю голову в его сторону и всматриваюсь в спокойное лицо, прислушиваясь к размеренному дыханию мужчины и к хрусту огня в камине. Маркус давно не брился, но щетина смотрится очень привлекательно. Прибавляет к его мужественному образу нотку необузданности и сексуальности, но при этом его лицо — воплощение мужской красоты. Думаю, даже Аполлон бы ему позавидовал. Взгляд сосредоточен, и невозможно угадать, о чем он думает. Острые скулы, о которые можно порезаться, напряжены. Маркус тянется за пультом и ставит кино на паузу. Затем поворачивается ко мне и говорит: «Ты хочешь что-то спросить?» «Я пялилась, черт!» Шея и лицо пылают смущением. «Ужасно, что мое тело всегда выдает мои эмоции. Врать я не умею, поэтому даже молчание не позволяет оградить окружающих от моих мыслей и чувств. Откашливаюсь, вкладываю все силы, чтобы не опустить глаза. «Да», — тихо сознаюсь я. Маркус присаживается чуть ближе, но не нарушая мое личное пространство. Я плотнее закутываюсь в плед. За окном еще светло. Ветер раскачивает вершины сосен и завывает. «Где твой сын?» — выпаливаю я. «Просто ты довольно молод, чтобы иметь взрослого сына». Но это долгая история». Маркус озадаченно почесывает затылок, расправляя волосы. Несколько прядей падает на скулы, прикрывая глаза. «Присаживайся ближе. Молодой дед будет рассказывать тебе сложную историю жизни». Маркус залпом осушает банку пива и кладет руку на спинку коричневого дивана из искусственной замши. Я вместе с подушкой, украденной с кресла в тон, передвигаюсь к мужчине. Между нами меньше полуметра. Если я наклонюсь, моя голова ляжет на его плечо. Усаживаюсь в позу йога и жду, когда Маркус начнет говорить. «У меня был старший брат. О боже, я сунула свой нос в чужую душу. Но он не послал меня и решил ответить. Он сбежал, когда мне было 10, так что я ничего не знал о его жизни 11 лет. В один день мне позвонил его адвокат и сказал, что произошел несчастный случай. Оказалось, что в завещании Сэм, мой брат, указал меня в качестве опекуна своего 8-летнего сына. Я хотел отказаться, сдать парнишку в детдом. Парни в 21 не отличаются умом. Да чего скрывать, кое-что другое заменяет им мозг. Кайл сейчас ведет себя подобающе». Маркус, возможно, рассчитывал, что я улыбнусь, но его шутка меркнет на фоне печальной истории, конец которой я уже знаю. «Адвокат был хитрым сукиным сыном», — кряхтит мужчина, как старый дед, и немного наклоняется в мою сторону. Перед подписанием бумаг он привел маленького мальчугана с заплаканным лицом и грустными сиротскими глазками, такими большими и печальными, что я не устоял и взял парня под опеку. «Кстати, ты воспользовалась тем же приемчиком, Мередит». Я вопросительно поднимаю брови. «Ну, сиротский взгляд», — поясняет Маркус. Фыркаю от досады. «То есть он считает меня маленькой сироткой, как и своего сына. Я лишь очередной ребенок, которого он взял под опеку». «Почему в день нашего знакомства ты сказал, что нельзя винить детей в грехах их родителей?» Мой язык опять опережает мозг. С опаской смотрю на Маркуса. Он сводит брови на переносице. Взгляд становится отрешенным, словно он не здесь, а где-то очень далеко. «Что сделали мои родители?» «Сегодня день откровений». Вопрос скорее риторический, потому что Маркус продолжает говорить. «Мы были друзьями очень давно. Мне было 14, твоей матери 16, а отцу 18. Честно говоря, я неровно дышал к Сьюзен. Это неудивительно. Немного грустно, но все же очевидно. Пусть в последние годы жизни мама выглядела вечно усталой и потрепанной, но в молодости она была настоящей красавицей. Серо-голубые глаза, светлые густые волосы, похожие на мои, полные персиковые губы и спортивная фигура. Она занималась гимнастикой, у нее были все шансы попасть в олимпийскую сборную, но мама забеременела мной. Но она выбрала твоего отца, который работал в вашем поместье. Маркус произносит это с особым пренебрежением. Когда мы узнали, что Сьюзен ждет тебя, у твоего отца появился план. Он боялся гнева мистера Вандермеер и предложил Сьюзен бежать. Но им нужны были деньги. Генри, благодаря детству, проведенному в приютах и приемных семьях, научился хитрить, выходить чистым из воды. Так он придумал ограбить ювелирный магазин, в котором иногда подрабатывал. Я, идиот полнейший, решил помочь другу стать счастливым. Рассказал, как отключить камеру и систему безопасности. А сам ждал его в машине на противоположной улице. Потом: «Слушай, я понимаю, что Генри твой отец и все такое, но для него были важны только он сам и его шкура». «Поверь, я это прекрасно знаю, и даже не подумаю защищать его», убеждаю я Маркуса. Он, успокоившись, делает паузу, чтобы перевести дыхание. «Нас все-таки заметили и вызвали полицию», продолжает мужчина. «Мы не успели бы убежать, и Генри это понимал, поэтому он с половиной добычи побежал на утек, перед этим заперев автомобиль». Я невольно ахаю. Я всегда знала, что отец был меркантильным эгоистом, но так подставить друга? Он даже не дал Маркусу шанс убежать. «Боже мой! Тебя посадили?» — спрашиваю я. Такое вряд ли могло произойти. Маркус из богатой семьи, а они не любят, когда их репутация портится, поэтому выплачивают залог или дают взятки. Я подумала о тюрьме лишь из-за шрамов. В колониях часто происходят драки. Шрамы могут быть и не такими старыми, но чутье подсказывает мне, что его довольно мрачные татуировки — попытка скрыть белые отметины, а прятать последствия охоты бессмысленно. «Нет, отец вытащил меня». Голос Маркуса срывается на рык. Что-то точно произошло после ограбления, и именно это заставило его ненавидеть моего отца. Не подстава и предательство, а нечто связанное с его семьей, с его отцом. «Лучше бы я отсидел. Генри обрек меня на ад, в котором я до сих пор варюсь». Напряженное молчание заполняет гостиную. Я не могу пошевелиться и просто продолжаю смотреть на Маркуса. Наши глаза встречаются, и я затаиваю дыхание. Хочу извиниться, сказать, что мой отец был ничтожество, попросить прощения за него и за то, что он пережил. Грудь Маркуса часто вздымается после неприятного разговора. Ненавижу жалость, но не могу не чувствовать ее к нему. Мои руки медленно тянутся к Маркусу. Я хочу его обнять. Люди же делают это, когда кому-то плохо. Он добр ко мне, несмотря на заслуженную ненависть к моей семье. Но Маркус не позволяет мне этого сделать. Перехватывает мои руки, сжав запястья. Кладет их на диван и уходит, ничего не сказав и оставив меня в полном замешательстве.